Адрес: штаб строительства 334-132, добавочный 12. Адресат: подрядчик Кореиномен. Отправитель: ревизор Миглис. Предмет: метагалактика Аталла. Кореиномен, вам заплатят после того, как вы представите логически обоснованную и прилично выполненную работу. Ваше заявление прочту тогда, когда у меня появится свободное время, если это вообще произойдет. Займитесь трещиной, пока она еще не прорвала пространственную ткань. Миглис. Полчаса спустя Масрин не только пришел в себя, но и успокоился. Кей положила ему компресс на багровый синяк у локтя. Масрин принялся мерить шагами комнату. Теперь он полностью овладел собой, и у него появились новые мысли. «Прошлое внизу», — сказал он, обращаясь не столько к Кей, сколько к самому себе. «Я говорю не о первом этаже. Однако, передвигаясь в том направлении, я перехожу через дыру во времени. Типичный случай смещения сочлененной многомерности». «Что это значит?» — спросила Кей, не сводя с мужа широко раскрытых глаз. «Ты уж поверь мне на слово», — ответил Масрин, — «мне нельзя спускаться». Объяснить более толково ему не удавалось. Не хватало слов, в которые можно было бы облечь новые концепции. «А подниматься можно?» — спросила совершенно сбитая с толку Кей. «Не знаю. По-моему, если я поднимусь, то попаду в будущее». «Ох, этого я не выдержу», — заныла Кей. «Что с тобой творится? Как ты отсюда выберешься? Как спуститься по этой заколдованной лестнице?» «Вы еще здесь?» — прокаркал из-за двери мистер Гарф. Масрин впустил его в комнату. «Очевидно, мы пробудем здесь еще некоторое время», — сказал он домовладельцу. «Ничего подобного», — возразил Гарф. «Я уже сдал эту комнату новым жильцам». Счастливчик был невысокий костлявый человек с продолговатым черепом и тонкими, как паутина, губами. Вкрадчивой поступью он вошел в комнату и стал озираться, ища следы повреждений, причиненных его собственности. Одна из странностей мистера Гарфа заключалась в том, что он твердо верил, будто самые порядочные люди способны на самые ужасающие преступления. «А когда въезжают новые жильцы?» — спросил Масрин. «Сегодня днем. И я хочу, чтобы вы заблаговременно выехали». «А нельзя ли нам как-нибудь договориться?» — спросил Масрин. Его поразила безысходность положения. Спуститься вниз он не может. Если Гарф силой заставит его сделать это, Масрин попадет в доисторический Нью-Йорк, где его наверняка поджидают с нетерпением. Опять-таки возникает всеобъемлющая проблема парадокса. «Мне плохо», — произнесла Кей сдавленным голосом. «Я пока еще не могу ехать». «Отчего это вам плохо? Если вы больны, я вызову скорую помощь», — сказал Гарф, подозрительно оглядывая комнату в поисках бацилл бубонной чумы. «Я с радостью внесу двойную плату, если вы позволите нам задержаться здесь еще ненадолго», — предложил Масрин. Гарф почесал затылок и пристально посмотрел на Масрина. Вытерев нос тыльной стороной ладони, он спросил. «А где деньги?» Масрин вспомнил, что у него, кроме билетов на поезд, осталось около $10. Сразу же по приезде в колледж они с Кей намеревались просить аванс. «Прожились», — констатировал Гарф. «Вы, кажется, получили работу в каком-то училище?» «Получил», — подтвердила преданная Кей. «В таком случае, отчего бы вам не отправиться туда и не убраться из моего дома?» — спросил Гарф. Масрины промолчали. Гарф бросил на них взгляд, исполненный гнева. «Все это очень подозрительно. Убирайтесь-ка по-добру-поздорову до полудня. Не то я вызову полицию». «Постойте», — заметил Масрин. «Мы заплатили вам по сегодняшний день. До полуночи эта комната наша». Гарф уставился на жильцов и в раздумье снова потер нос. «Но чтоб ни одной минуты дольше!» — предупредил он и ушел, громко топая.